Глава 10. Сэм Чу появился на следующий день. Усталый и с потухшим взглядом. Видимо, разговор с главным боссом дался ему нелегко. Но раз уж он на своих двоих стоит, значит, смог выкрутиться. «Собирайся». Он бросил на пол тяжелую сумку. «Возвращаемся в Браунсвиль». В сумке оказался комплект одежды. Легкие серые брюки, рубашка, костюмы, туфли, а также пара стволов и наплечная кобура. Молча я переоделся, вооружился и сказал Сэму: «Готов». Ему моя немногословность понравилась. И, выдавив из себя усталую улыбку, он сказал: «Будешь молчуном. Тебе подойдет. Хороший позывной». «Как скажешь, шеф». Я пожал плечами, и мы покинули квартиру. В Браунсвиль добрались на вертолете. Приземлились рядом с городом, и здесь нас ждали боевики клана Кампино. 30 отъявленных головорезов из группы силовой поддержки на бронированных джипах. Вместе с нами они въехали в город, и на одной из улиц кортеж был остановлен правительственным спецназом, который наконец-то получил приказ действовать. Держались бойцы вежливо и вели себя нейтрально, но сомнений в том, что дальше нас не пропустят, не было. Сэм позвонил Дону Кампино, и тот приказал не дергаться. Как дураки на виду у половины города, боевики клана сидели в бронированных джипах и ждали дальнейшего развития событий. Прошло 4 часа, и появились представители графа Алехандро Баскью, 3 депутата из фракции «Осененные милостью». Они пригласили Сэма в ближайшее кафе, и я был с ним как телохранитель и доверенное лицо. Смотрящие депутаты присели за столик, а я замер за спиной Сэма и прислушался к беседе. Хотя, правильнее сказать, это было нечто среднее между переговорами и выдвижением ультиматума. «Сэм, ты знаешь, кто устроил резню в городе?» — обратился к Чу один из депутатов, некий Родриго Унгас. «Да», — смотрящий кивнул, — «это Вануччи». «Правильно. Они использовали наемников, которые уже покинули город, и большие люди в правительстве», — депутат поднял вверх указательный палец, — «решили, что доны обязаны оставить Браунсвиль в покое. Хватит стрельбы. Война должна закончиться, иначе всем не поздоровится. Генерал-губернатора наши кровавые разборки уже изрядно утомили, и он решил вмешаться». «Ну, и что теперь?» Сэм набычился и посмотрел на депутатов из-под лобья. «Он назначил на пост мэра своего человека и нового начальника жандармерии. В городе введен особый режим. Пока на 3 месяца. Все прежние контракты на строительство и поставки аннулированы. Будут заключаться новые с одобрением и под контролем специальной комиссии, которую возглавит граф Алехандро Баскью». «Короче, вы нас обошли». Депутат усмехнулся. «Да». «И все жирные куски теперь ваши?» «Не все. Наш граф человек не жадный, и кое-что вашему клану достанется. Например, строительство дороги Браунсвиль-Тангар-Холл. Но это уже не наш с тобой уровень. Граф Баскью и Дон Кампино решат это без нас. Так что разворачивайся, Сэм, и возвращайся в Тангар-Холл. Здесь тебе делать больше нечего». Можно было спорить. А смысл? Клан Вануччи смог добиться поставленной цели и крепко насолить конкуренту. От Сэма теперь ничего не зависело. И смотрящий, теперь уже бывший, смирился. Конечно, он снова позвонил Дону и дал полный расклад по ситуации, после чего приказал боевикам покинуть город, а сам еще на некоторое время задержался. Во-первых, следовало договориться о выдаче тел погибших и перевозке павших в бою с вражеским кланом в Тангар-Холл, Во-вторых, мы забрали у мулатки в магазине оружие и броню, а заодно неожиданно расщедрившийся Сэм подарил женщине 700 фунтов. В-третьих, было имущество клана, собранное на разрушенных базах жандармами, автомобили, оружие, документы и личные вещи бойцов. Все это тоже следовало вернуть. День пролетел незаметно, и в Тангархолле мы оказались поздно ночью. Все на той же съемной квартире. Дон не желал видеть Сэма, и он решил надраться, достал бутылку виски и предложил выпить. Присели. Разлили по первой. Выпили. Помянули убитых, на которых обоим, что Сэму, что мне плевать. А затем начался серьезный разговор. «Короче, молчун, я в немилости», — сказал Сэм. «Что будет со мной дальше, не знаю. Браунсвиль уже не вернуть, и клан понес огромные потери. По деньгам, скажу тебе по секрету, больше 25 миллионов, включая взятки, которые Дон раздавал чиновникам планетарного правительства. Но главная утрата — люди. Наемников за все время 200 полегло. Это ничего, новых наберем. А вот потомственных членов семьи Кампино мне не простят. 117 человек. Не только боевиков, но и финансистов. Потеря невосполнимая. И у каждого погибшего есть родственники, которые будут считать виновным меня и постараются подставить. Только на прежних заслугах и удержался». «Ты к чему это говоришь, шеф?» «К тому, парень, что опасно теперь быть со мной рядом. Я уже не уверен, что смогу вернуть должок, и предлагаю тебе валить на все четыре стороны. Мне поздно, а ты еще можешь уйти. Насчет денег не переживай, не обижу. Чтобы улететь с Амура, хватит». Ответ был готов. Но вместо этого я наполнил стопки, и мы снова выпили. Затем закусили, и я сказал: «Нет, шеф, я с тобой». «Почему?» «Ты мне нравишься. Ведешь себя как человек». «Что же, это твой выбор. Я тебя предупредил, и моя совесть чиста». «Вот именно, шеф. И не надо раскисать. Давай лучше подумаем, как выкарабкаться. Тебе терять уже нечего. Так расскажи, какие мыслишки в голове. Возможно, смогу что-то подсказать». «Мыслишки», — протянул он и почесал затылок. «Они есть, и ты прав, молчун. Раскисать не стоит. Мы еще поборемся. А в подсказках я пока не нуждаюсь». Выпили по третьей. Бутылка наполовину опустела, и Сэм отодвинул ее в сторону. Затем из своей сумки он достал обычную бумажную карту города с многочисленными отметками, растянул ее на столе и спросил: «Как думаешь, что я обозначал на этой карте?» «Тут и думать нечего», — ответил я. «Каждая отметка — важный объект, цвета разные, обозначение группировок, кланов, семей. Мы — красные, Ванучи — желтые. Я не ошибся?» «Молодец! Сразу все схватил». Он почесал подбородок и, водя по карте пальцем, стал давать расклады по нашим перспективам и планам. «Я уже не смотрящий за городом, а обычный бригадир, каких у Дона 40. Раньше моя бригада была самой большой и наиболее подготовленной. Сейчас остались мы с тобой и еще 50 боевиков, которые находились на излечении или смогли выбраться из Браунсвилля. Оружие есть, транспорт тоже. Небольшая тренировочная база за городом. Казна бригады у меня, ее хватит на год. Дон заданий не дает, но если мы предложим стоящее дело, которое принесет прибыль, препятствовать не станет. Усек. Ага. Я кивнул. Дальше. Помимо нашего клана, в городе еще 7 крупных семей. Ванучи, Кархарт, Димарко, Ривера, Сильва, Кастро и Зальцмахер. Ванучи и Зальцмахеры – враги. Ривера и Кастро – союзники. Остальные сами по себе. Помимо этого, мы поддерживаем контакты с провинциальными и столичными кланами. Это немаловажно. Постоянно заключаются и расторгаются союзы. Идут небольшие стычки и борьба на периферии, подальше от мегаполисов. Это понятно, очередной кивок. Делать-то что? Ударить по Ванучи в Тангархолле мы не можем. Нам не дадут это сделать, и за самовольство точно головы оторвут. Следовательно, бить нужно по союзникам наших врагов. Где-нибудь в провинции. Есть семья африканов, типа тоже мафия. Называют себя клан Мгобози. Контролируют несколько приморских городов, отели, пляжи, развлечения, бордели и наркотики. С недавних пор они партнеры Ванучи. И Дон хочет узнать, на основе чего эта дружба. Пока тема свободна. Желающих лезть на чужую территорию немного, и мы можем ее перехватить. Чую, серьезные дела Мгобози с Ванучи проворачивают. А если нет? В любом случае будет отметка, что списывать бригаду Сэма Чу со счетов рано. Дон все видит и ничего не забывает. Ясно. А каков план? Об этом поговорим с утра. Соберем тех, кто уцелел, и выработаем решение. Устроим военный совет, а потом я постараюсь поговорить с Доном. Выгорит. Работаем? Нет. Ищем иные варианты. Например? Он усмехнулся и ткнул в точку на карте. Исследовательский институт под курацией клана Зальцмахер. Они, как и Кампино, занимаются медициной. Только мы держим направление экспорта-импорта медоборудования. А конкуренты изобретают, тестируют и сертифицируют новые лекарства. Можно проникнуть в институт или завербовать кого-то из научных работников, а потом выкрасть базу данных. Думаю, на черном рынке за нее предложат неплохие деньги. И они хотя бы частично покроют расходы клана в Браунсвилле. А вот другая тема. Нелегальное производство бухла. Помимо Кампино в Тангархолле этим занимаются Сильва. Если уничтожить принадлежащий им завод, а вину свалить на Ванучи, получится хорошо. Нам дополнительная прибыль, а противнику головная боль. Но ты же сказал, что в городе не должно быть войны. Так и есть. Это работа без смертоубийства. Обычная диверсия. Они пакость нам, а мы им ответку. Здесь это обычное дело. Что тут сказать? Я с ним согласился, и расслабленный алкоголем Сэм продолжал делиться своими, нашими планами. А мне оставалось только поддакивать, внимательно слушать шефа, который, как и большинство азиатов, не умел пить и совсем соглашаться. Интересной информации много, и я был готов сидеть до утра. Однако ближе к полуночи сказалась накопившаяся усталость, и, выпив по четвертой, мы разошлись спать. Сэм, как старший, упал на кровать, а я прилег на диванчик и, прислушиваясь к его храпу, долго размышлял. Прокручивал в голове различные моменты своей непростой жизни и почему-то вспомнил жену. Судьба. Она поступила со мной жестоко. Одной рукой щедро одарила, а другой отобрала то, что я ценил превыше титула, звания, наград и финансовых накоплений. Почему так? Вопрос древний. Миллионы людей до меня задавали его себе и богам. И ответа не было, нет и не будет. Короче, заснуть не получалось, и я вышел на кухню, где включил небольшой переносной телевизор. Поставил на плиту чайник, и пока закипала вода, нашел пульт и выбрал новостной канал. Как раз начинался свежий информационный блок, и главной новостью была война в рукаве Персея. Видеонарезка. Горящие города, руины, десятки тысяч пленных, груды разбитой бронетехники и упавший на планету громадный линкор класса Уэльс, а потом надпись на весь экран «Победа», после чего хорошо поставленный голос профессионального диктора. «Наши доблестные воины, бойцы планетарных сил и ВКС, одержали очередную славную победу. Входящая в СКМ, Союз корпоративных миров, система Линкольн пала. Уничтожен последний ее защитник и захвачен в плен, объявленный личным врагом Орландо Таги, адмирал Декстер. Полюбуйтесь на этого упрямца!» Смена изображения. Корабельная тюрьма. Тесная камера. На привинченном к палубе табурете сильно избитый человек в рваном камуфляже. Я не был лично знаком с адмиралом Декстером, который перемолол в системе Линкольн треть вражеского флота и на несколько месяцев задержал продвижение завоевателей вглубь СКМ. Но сомнений, что в кадре именно он, не было. Несмотря ни на что, пленник старался держаться уверенно, и его взгляд был взглядом человека, которого трудно сломать. Снова смена изображения. Опять боевая кинохроника и голос диктора. «И так будет с каждым, кто посмеет выступить против защитника человечества, нашего правителя Орландо Таги. А что касательно пленного адмирала, его доставят в центральные миры, и он предстанет перед судом». «Падлы!» – без особой злобы сказал я и переключился на музыкальный канал. Как раз закипел чайник, и заварив травяной сбор, популярный на Амуре, я подумал, что было бы неплохо освободить Декстера. Все-таки лучший флотоводец и стратег нашего времени, по мнению моего деда, императора Новороссии. Но возможно ли это? Вряд ли. Его отправят на столичную планету, а я на окраине.